Глава 24. «Не шевельнуться, не дохнуть, нет мочи. Кто рядом был? Чьи мне слова слышны? Шум тишины — вот содержание ночи. Шум тишины». Белла Ахмадулина. «Где-то я. В щелочку посмотрите обратно. Туда, куда-то. Присосались трубки, что-то подмигивает красным и намордник. Морды нет, а намордник есть. Из носа шланг, вторая ноздря не дышит. Каждые несколько минут кто-то хватает выше локтя мягко, потом сжимает сладострастно. Мужская рука, неудачливый насильник. Отпускает. И новая попытка. Я жду следующего рукопожатия. Я здесь умру? Кого спросить? Кому сказать?» Тащит что-то тяжелое. С каталки на койку раскачали на простыне, перекинули. Новое тело. Старуха. Видно пухлую руку цвета тины. Привязали к кровати. Ну, что ее таскать? Что датчики подключать? Выбросить собакам. Хотя у меня один скелет скрипучий, грызть не станут. Где-то я путаюсь, никак не выйду из темного помещения, через какую-то границу, обвешанная трубками, катетерами. Слышу. Она маску сдирает, дыхательный шланг стащила. Тонограф не трогай, руки привяжем. Ночь больничная болит. Проглотил больницу кит. Ночь утробная, черна и длинна, и нету сна. Переваривает кит, оттого она болит. Полоска неба посинела, видно верх окна. Бегают сестры, санитарки, укольчики, укольчики, капельницы. Теперь уже не я самая тяжелая, это она. Мертвецкий профиль, но все-таки цвет какой-то появился. Глазами кашу и сама немножко шевелюсь. Прикосновение взял за руку. Открываю глаза. Егор. Подсвечивает слабый свет с поста. Может быть, даже улыбнулся. Или показалось? За руку взял и вывел меня оттуда, сюда. И рука с тех пор помнит. Окно стало синим, привстану. С верхнего этажа смотрю на домики внизу, двухскатные крыши с печными трубами, которые забыли про дым. Все безмятежно. Домишки принакрылись пуховыми шалями, как будто пожилые женщины. Первый ряд очень достойно, неторопливо выступает, и это с тех времен, когда дома были не по номерам, а по имени хозяина или хозяйки, и соблюдали достоинство. Двухэтажный дом слева от меня с двумя длинными флигелями, симметрично раскрылившимися от среднего портика, а над портиком приподнялся мезонин с полукруглым окном. Дом чувствует себя очень на месте. Мне в освещенные окна даже видна полнотелая хозяйка во главе большого стола, разливает чай из самовара. Купцы... Второй, третьей гильдии с женами, которые пьют чай из блюдечка с трех пальцев. Колотый сахар в прикуску, лицо у хозяйки круглое, приятное, и московский говорок, и достойный круг гостей. В другую сторону посмотреть — школа. Окна оживают, одно, другое. По дорожке к ней идут муравьишки, образование и просвещение. Сама школа тоже благословенных времен постройка. Четыре этажа, окна полукруглые, ампирный портик, завершенный арочкой с большим овальным окном. Фонари вдоль улицы нечастые и неяркие. Все устилает и подсвечивает снег. Снежные деревья обрамляют каждый двор и опушают крыши второго и третьего ряда. За крышами виден мост, по нему бегут горизонтально огоньки, и мои близорукие глаза превратили их в звездочки. Прекрасно. «Дед, в твоих воспоминаниях написано, что мальчиком ты рисовал бесчисленные звездочки. Они ехали в колясочках, и кучер у них звездочка, и лошадка звездочка». Так и надо понимать. Машины, бегущие по далекой набережной, реально звездочки. Что Земля крутится вокруг Солнца, ну и пусть. А у нас Солнце вертится вокруг Земли, как считали старые ученые и Тихо Браге. На далеком горизонте торговый центр. Ему придана форма разновеликих стаканов и фужеров. На них хорошо смотреть издали. Они искрятся скромными огоньками. На гранях стаканов и фужеров явился какой-то оттенок, намек, застенчивый румянец, чуть-чуть. И вот он, цвет зари, погас. Снова серые, черно-зеленые. Что на них смотреть? Отвернусь. Вдруг воссиял, наполнен золотом один бокал, в каждом окне насыпано, навалено золото. Вот он я роскошь, я богатство, я безумие цивилизаций. Соседний, который тоньше и выше, уже наполовину завален червонным золотом. О, Господи, ты, только ты, превращаешь в жаркое золото холодный серый камень». Довольно скоро, вслед за таким чувством и мыслью, посетившими меня, было событие поначалу неприметное. Днем подошла к окну, пейзаж изменился. Торговый центр оказался не стаканами и фужерами, полными золота, а гнилыми зубами дракона. Разного размера и разной степени нездоровья. Тупые сверху гадко высунулись из-за горизонта и портили мне вид улицы согласно живущими домами, деревьями и пешеходами. Скромно выступали две трубы красного кирпича с белыми поясками, ТЭЦ, это справа. Из них всегда кудрявятся два страусовых пера, как раз на всю ширину моего окна. Ветер несет их всегда в одну сторону. Они всегда рядом, как старые супруги, и в верности своей будут дымить в одну сторону 10, 20 и 30 лет». А если ветер в стране переменится, они опять будут дуть вместе в противоположную сторону. Мы стояли у окна с соседушкой моей. Она показывала здания, которые я не узнавала, а про другие и не знала. Я рядом с ней была деревенщина и просила мне еще показывать, что и где. Потом она стала заматывать, разматывать эластичные бинты на ногах. Тут все мы должны ходить замотанные. А я, включив чайник на подоконнике, нам с ней чайку попить, присела с книжкой. Надо сказать, что чтение мое во всех бывших и последующих больницах было фактом с последствиями. Отмечено положительно-отрицательно палатными сожительницами, потому что сами они почему-то не читали. Почему? В школе же учились. Сами они прогуливались парочками по больничному коридору в цветастых больничных халатах и рассказывали друг другу что-то более интересное, чем книжные выдумки. Ну, а я даже имела их неудовольствие по вечерам. Зачем я не выключаю свет, даже индивидуальную лампочку, и даже завешенная моей кофтой и полотенцем, она все равно их тревожит и мешает здоровому сну. А в тот раз читала я, читала, и никто ко мне не приставал. «Горим, горим!» — крик от пластиковой занавески, вонь, дым. «Мы вдвоем топтать, какими-то одежками тушить, огня еще нет, тлеющая змейка бежит вверх». Забили, окно открыли, вонь выпустить. «А больше всего боимся, чтобы кто-нибудь не вошел. Чайник расплавился, без автомата, не выключился». Обошлось. Стоим у окна, стемнело, а на горизонте дым столбом, и огонь вырвался и полыхнуло, один гнилой зуб занялся. Как горело, на обломках отсвечивало, вертолет летал, пожарный. Долго смотрели на костер, и пришла нам такая мысль. «Ты сгоришь, мировая цивилизация». Наутро узнали, что торговый центр еще строился, вечером на стройке людей не было, никто не погиб. И только потом пришло на ум, и то, наверное, только мне, что если бы наша больница в 10 этажей коридоров, палат, да вся из пластика, так заполыхала от нашего чайника. Смилостивилось провидение, и, видно, было решено так — нам, людям, жить». А мировой цивилизации — каюк. Все-таки я выпуталась из этих коридоров и палат. Я рассталась со своим мечтательным окном, не попрощалась с врачом. А что ему со мной прощаться? Что я? Особенная какая-нибудь. И у него, и у меня, и позади, и впереди больниц, палат. И в свой домик, и в свой мирок. И пусть там будет все на своих местах.